лицо девчоночки стоите, глазки выголяете, про мою тоску крутину ничего не знаете. Говорила я годинке, говорил, не губи, говорил, что не надо, говорил, подводи. Что бы от тебя рвала бы я, мой мир?

шелковый платочек, а на нем цветочек, синий лучик, ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Я его садила, я его растила, я за ним ходила, по-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Красивая такая. едешь кривой. Что повезешь и сережки, и бусы, и что всю ночку гулять будешь с ней. Правда ли это, мой миленький? Ой, не верю, не верю, не верю, но ой, не верю, не верю, милая, что в любви одно только счастье, это одни соловьи да розочки. Холодно мне, холодно мне, холодно мне. Как останешься свет без милого, да как останешься сиротинкою.